которая вполне заслуживает этого почетного звания. Но негласно сексапильность признавалась за первой красавицей ленинградской сцены Натальей Тиняковой, Зинаидой Шарко по прозвищу «Самые красивые ножки Ленинграда». Волна секса буквально накатывала с экрана, когда на нем появлялась чувственная, шикарная Алла Ларионова. Татьяна Лаврова, Наталья Гундарева, Валентина Малявина, Маргарита Терехова, Марина Ниелова, Елена Коренева. У каждой из них был свой особый шарм и привкус сексуальности. Скажем, у Лавровой интеллектуальный, а Ниелова несла обаяние «Анфан Террибль» ужасного ребенка. Сейчас, когда секс стал легальным двигателем карьеры и двигателем вообще, немногие актрисы могут похвастаться сексуальной манкостью. Бесспорный секс-символ в Питере считается Татьяна Кузнецова, томная актриса из театра имени Комиссаржевской. В Москве явного лидера среди молодых нет, хотя сильное чувственное обаяние ощущается в Елене Яковлевой, Евгении Крюковой, Марии Ароновой, Ольге Дроздовой и Марии Мироновой и Чулпан Хаматовой. В этой женщине-ребенке с грустными глазами и припухшими губами. Современник. Три товарища добрели до моря. То есть Роберт вывез Пат на отдых, для чего слева на сцене установили здоровенную кровать. И под истеричный крик чаек из динамиков ее долго двигают так, чтобы влюбленных хорошо было видно с крайних кресел. Волчих, стоп! А почему Роберт ее расхотел? Это надо как-то отыграть. Под ее командами отыгрывает все. Крик кукушки, сорвавший Пат про долгую жизнь. Кровать, на которой упад вскоре горлом хлынет кровь. Роберт, если бы ты была просто нормальной женщиной, я не мог бы тебя любить, Пат. А вообще-то ты можешь любить, Роберт? Ничего себе вопросик на ночь. В этот момент Волчек с улыбкой смотрит на сцену и шевелит губами. «Вот смотри», — шепчет она, — когда он обнял ее колени и провел по ним тыльной стороной ладони, то получилось трогательное. Чувствуешь разницу? Галина Борисовна, а вы-то сами что чувствуете в этот момент? Проигрываете ситуацию? Спрашиваю ее. Проигрываю все. И поцелуй тоже, пытаясь впрыгнуть в их состояние. Уточните, в чье именно, Пат или Роберт? Тут многое соединяется. С одной стороны, моя эмоциональная память мне подсказывает, а с другой — профессиональное чутье, что нужно делать, поцеловать ей глаза или руку. Впрочем, процесс непростой и на составные не раскладывается. Но как же не раскладывается, когда любовь, нематериальная сущность, которой толком никто объяснить не может, выверяется чуть ли не с логарифмической линейкой. Спрашиваю любовников из трех товарищей, вы верите в такую любовь, как в романе? Чулпан Хаматова. Безусловно, верю. Но я ничего подобного в жизни не испытывала. Не зная, как бы с этим справилась, даже не могу представить ситуацию, когда любви подчинено все. В жизни я более труслива и, наверное, более холодна. Для Александра Хованского это вообще не вопрос. Я полюбил даже медсестру, которая в больнице приходила делать мне уколы. Живу по принципу «в любви или все, или ничего». Не признающий в любви полутонов, акварели и пастели, не путать с постелью. Хованский убедился, тем не менее, в том, что